Скучали мы, что ли, без него? Приглашали мы его, что ли?» «Конечно!» — саркастически кривя рот, во весь голос орал бывший регент. «Он, видите ли, в парадном сиреневом костюме, атлас осины весь распух, он весь набит валютой, а нашему-то, нашему-то! Горько мне, горько, горько!» — завыл Коровьев, как шафер на старинной свадьбе. Вся эта глупейшая, бестактная и, вероятно, политически вредная речь заставила гневно содрогаться Полещи. Но, как это ни странно, по глазам столпившейся публики видно было, что в очень многих людях она вызвала сочувствие. А когда бегемот, приложив грязный, продранный рукав к глазу, воскликнул трагически: «Спасибо, верный друг! Заступился за пострадавшего!» Произошло чудо. Приличнейший, тихий старичок, одетый бедно, но чистенько, старичок, покупавший 3 миндальных пирожных в кондитерском отделении, вдруг преобразился. Глаза его сверкнули боевым огнем. Он побагровел, швырнул кулечек с пирожными на пол и крикнул: «Правда!» детским тонким голосом. Затем он выхватил поднос, сбросив с него остатки погубленной бегемотом шоколадной Эйфелевой башни, взмахнул им левой рукой, сорвал с иностранца шляпу, а правой с размаху ударил под носом плашмя иностранца по плешивой голове. Прокатился такой звук, какой бывает, когда с грузовика сбрасывают на землю листовое железо. Толстяк белее повалился навзничь и сел в катку с керченской селедкой, выбив из нее фонтан селедочного рассола. Тут же стряслось и второе чудо. Сиреневый, провалившись в катку, на чистом русском языке, без признаков какого-либо акцента, вскричал: «Убивают! Милицию! Меня бандиты убивают!» Ну, очевидно, вследствие потрясения, внезапно овладев до тех пор неизвестным ему языком. Тогда прекратился свист швейцара, и в толпах взволнованных покупателей замелькали, приближаясь, 2 милицейских шлема. Но коварный бегемот, как из шайки в бане окатывает лавку, окатил из примуса кондитерской прилавок бензином. И он вспыхнул сам собой. Пламя ударило кверху и побежало вдоль прилавка, пожирая красивые бумажные ленты на корзинах с фруктами. Продавщицы с визгом кинулись бежать из-за прилавка, и лишь только они выскочили из-за него, вспыхнули полотняные шторы на окнах, и на полу загорелся бензин. Публика, сразу подняв отчаянный крик, шарахнулась из кондитерского назад, смяв более ненужного Павла Иосича, а из-за рыдного гуськом со своими отточенными ножами рысью побежали к дверям черного хода продавщицы. Сиреневый гражданин, выдравшись из катки, весь в селедочной жиже, перевалился через семгу на прилавке и последовал за ними. Зазвенели и посыпались стекла в выходных зеркальных дверях, выдавленные спасающимися людьми, а оба негодяя, и Коровьев, и обжора-бегемот, куда-то девались. А куда — нельзя было понять. Потом уж очевидцы, присутствовавшие при начале пожара, в Тарксине на Смоленском рассказывали, что будто оба хулигана взлетели вверх под потолок, и там будто бы лопнули оба, как воздушные детские шары. Ну, это, конечно, сомнительно, чтобы дело было именно так, но чего не знаем, того не знаем. Но знаем, что ровно через минуту после происшествия на Смоленском и бегемот, и Коровьев уже оказались на тротуаре бульвара, как раз у дома грибоедовской тетки. Коровьев остановился у решетки и заговорил: «Ба! Да ведь это писательский дом! Знаешь, бегемот, я очень много хорошего и лестного слышал про этот дом. Обрати внимание, мой друг, на этот дом. Ведь приятно думать о том, что под этой крышей скрывается и вызревает целая бездна талантов». «Как ананасы в оранжереях», — сказал бегемот, и, чтобы получше полюбоваться на кремовый дом с колоннами, влез на бетонное основание чугунной решетки. «Совершенно верно», — согласился со своим неразлучным спутником Коровьев. «И сладкая жуть подкатывает к сердцу, когда думаешь о том, что в этом доме сейчас поспевает будущий автор Дон Кихота или Фауста, или, черт меня побери, мертвых душ, а?» «Страшно подумать», — подтвердил Бегемот. «Да», — продолжал Коровьев. «Удивительных вещей можно ожидать в парниках этого дома, объединившего под своей кровлей несколько тысяч подвижников, решивших отдать беззаветно свою жизнь на служение Мельпомене, полигеминии Италии. Ты представляешь себе, какой поднимется шум, когда кто-нибудь из них для начала преподнесет читающей публике ревизора или, ну, на самый худой конец, Евгения Онегина?» «И очень просто», — опять-таки подтвердил Бегемот. «Да», — продолжал Коровьев и озабоченно поднял палец. «Но, говорю я и повторяю это, но, если на эти нежные тепличные растения не нападет какой-нибудь микроорганизм, не подточит их в корне, если они не загниют, а это бывает с ананасами, ой-ой-ой-ой-ой, как бывает». «Кстати», — осведомился Бегемот, просовывая свою круглую голову через дыру в решетке, — «что это они делают там на веранде?» «Обедают», — объяснил Коровьев. «Добавлю к этому, дорогой мой, что здесь очень недурной и недорогой ресторан. А я, между тем, как и всякий турист, перед дальнейшим путешествием испытываю желание закусить и выпить большую ледяную кружку пива». «О, и я тоже», — ответил Бегемот, и оба негодяя сжигали по асфальтовой дорожке под липами прямо к веранде не чуявшего беды ресторана. Бледная и скучающая гражданка в белых носочках и белом же беретике с хвостиком сидела на венском стуле у входа на веранду с угла, ну, там, где в зелени трильяжа было устроено входное отверстие. Перед нею на простом кухонном столе лежала толстая конторского типа книга, в которой гражданка неизвестно для каких причин записывала входящих в ресторан. Этой именно гражданкой и были остановлены Коровьев и Бегемот. «Ваше удостоверение?» — она с удивлением глядела на пенсне Коровьева, а также и на примус Бегемота, и на разорванный Бегемотов локоть. «Приношу вам тысячи извинений». «Какие удостоверения?» — спросил Коровьев, удивляясь. «Вы писатели?» — в свою очередь спросила гражданка. «Безусловно», — с достоинством ответил Коровьев. «Ваши удостоверения?» — повторила гражданка. «Прелесть моя!» — начал нежно Коровьев. «Я не прелесть!» — перебила его гражданка. «О! Как это жалко!» — разочарованно сказал Коровьев и продолжал. «Ну что ж, если вам не угодно быть прелестью, что было бы весьма приятно, можете не быть ею. Так вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых 5 страниц из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я полагаю, что у него и удостоверения-то никакого не было». «А? Как ты думаешь?» — обратился Коровьев к Бегемоту. «Пари держу, что не было», — ответил тот, ставя примус на стол рядом с книгой и вытирая пот рукой на закопченном лбу. «Вы не Достоевский», — сказала гражданка, сбиваемая с толку Коровьева. «Ну, почем знать?» — ответил тот. «Достоевский умер», — сказала гражданка, но как-то не очень уверенно. «Протестую!» — горячо воскликнул Бегемот. «Достоевский бессмертен!» «Ваши удостоверения, граждане!» — сказала гражданка. «Ну, помилуйте, ну это в конце концов смешно!» — не сдавался Коровьев. «Вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет. Почем вы знаете, какие замыслы роятся в моей голове? Или вот в этой голове?» И он указал на голову Бегемота, с которой тот тотчас снял кепку, как бы для того, чтобы гражданка могла получше осмотреть ее. «Пропустите, граждане!» — уже нервничая сказала она. Коровьев и Бегемот посторонились и пропустили какого-то писателя в сером костюме, в летней без галстука белой рубашке, воротник которой широко лежал на воротнике пиджака и с газетой под мышкой. Писатель приветливо кивнул гражданке, на ходу поставил в подставленной ему книге какую-то закорючку и проследовал на веранду. «Увы, не нам». «Не нам», — грустно заговорил Коровьев, — «а ему достанется эта ледяная кружка пива, о которой мы, бедные скитальцы, так мечтали с тобой. Положение наше печально и затруднительно, и я не знаю, как быть». Бегемот только горько развел руками и надел кепку на круглую голову, поросшую густым волосом, очень похожим на кошачью шерсть. И в этот момент негромкий, но властный голос прозвучал над головой гражданки. «Пропустите, Софья Павловна!» Гражданка с книгой изумилась. В зелени трильяжа возникла белая фрачная грудь и клинообразная борода флебустьера. Он приветливо глядел на двух сомнительных оборванцев и даже более того делал им пригласительные жесты. Авторитет Арчибальда Арчибальдовича был вещью серьезно ощутимой в ресторане, которым он заведовал, и Софья Павловна покорно спросила у Коровьева: «Как ваша фамилия?» «Панаев», — вежливо ответил тот. Гражданка записала эту фамилию и подняла вопросительный взор на Бегемота. «Скобичевский», — пропищал тот, почему-то указывая на свой примус. Софья Павловна записала и это, и пододвинула книгу посетителям, чтобы они расписались в ней. Коровьев против фамилии Панаев написал «Скобичевский», а Бегемот против Скобичевского написал «Панаев». Арчибальд Арчибальдович, совершенно поражая Софью Павловну, обольстительно улыбаясь, повел гостей к лучшему столику в противоположном конце веранды, туда, где лежала самая густая тень, к столику, возле которого весело играло солнце в одном из прорезов трильяжной зелени. Софья же Павловна, моргая от изумления, долго изучала странные записи, сделанные неожиданными посетителями в книге. Официантов Арчибальд Арчибальдович удивил не менее, чем Софью Павловну. Он лично отодвинул стул от столика, приглашая Коровьева сесть, мигнул одному, что-то шепнул другому, и два официанта засуетились возле новых гостей, из которых один свой примус поставил рядом со своим поржавшим ботинком на пол. Немедленно исчезла со столика старая скатерть в желтых пятнах, в воздухе хрустя крахмалом взметнулась белейшая, как бедуинский бурнус, другая, а Арчибальд Арчибальдович уже шептал тихо, но очень выразительно, склоняясь к самому уху Коровьеву: «Чем буду почивать? Блычок имею особенный, у архитекторского съезда оторвал. Вы дайте нам вообще, ну, закусочку, это...» Благожелательно промычал Коровьев, раскидываясь на стуле. «Понимаю, понимаю», — закрыв глаза, многозначительно ответил Арчибальд Арчибальдович. Увидев, как обращается с весьма сомнительными посетителями шеф ресторана, официанты оставили всякие сомнения и принялись за дело серьезно. Один уже подносил спичку Бегемоту, вынувшему из кармана окурок и всунувшему его в рот. Другой подлетел, звеня зеленым стеклом, и выставляя у приборов рюмки, лафитники и тонкостенные бокалы, из которых так хорошо пьется нарзан под тентом. «Нет, забегая вперед, скажем, пился нарзан под тентом незабвенной грибоедовской веранды». «Филейчиком из рябчика могу угостить», — музыкально мурлыкал Арчибальд Арчибальдович. Гость в треснувшем пенсне полностью одобрял предложение командира Брика и благосклонно глядел на него сквозь бесполезное стеклышко. Обедающий за соседним столиком билетрист Петраков Суховей с супругой, доедающий свиной из колоб, со свойственной всем писателям наблюдательностью заметил ухаживание Арчибальда Арчибальдовича и очень удивлялся. А супруга его, очень почтенная дама, просто даже приревновала пиратах Коровьеву и даже ложечкой постучала. «Что же это, дескать, нас задерживают? Пора и мороженое подавать, в чем дело?» Однако, послав Петраковой обольстительную улыбку, Арчибальд Арчибальдович направил к ней официанта, а сам не покинул своих дорогих гостей. Ох, умен, умен был Арчибальд Арчибальдович, а уж наблюдателен, пожалуй, не менее, чем и сами писатели. Арчибальд Арчибальдович знал и о сеансе в Варьете, и о многих других происшествиях этих дней. Слышал, но в противоположность другим, мимо ушей не пропустил ни слова. Ни слова не пропустил, ни слова клетчатый, ни слова кот. Арчибальд Арчибальдович сразу догадался, кто его посетители. А догадавшись, натурально ссориться с ними не стал. А вот Софья Павловна хороша. Ведь это надо же выдумать, преграждать этим двум путь на веранду. Ну как же так? А впрочем, ну что с нее спрашивать? Надменно тыча ложечкой в раскисающее сливочное мороженое, Петракова недовольными глазами глядела на как столик перед двумя одетыми какими-то шутами гороховыми, как бы по волшебству обрастает яствами. До блеска вымытые салатные листья уже торчали из вазы со свежей икрой. Миг, и появилась на специально пододвинутом отдельном столике запотевшая серебряная ведерко. Лишь убедившись в том, что все сделано по чести, лишь тогда, когда в руках официантов прилетела закрытая сковорода, в которой что-то ворчало, Арчибальд Арчибальдович позволил себе покинуть двух загадочных посетителей, да и то предварительно шепнув им: «Извините на минутку, лично пригляжу за филейчиками». Он отлетел от столика и скрылся во внутреннем ходе ресторана. Если бы какой-нибудь наблюдатель мог проследить дальнейшие действия Арчибальда Арчибальдовича, они, несомненно, показались бы ему несколько загадочными. Шеф отправился вовсе не в кухню наблюдать за филейчиками, а в кладовую ресторана. Он открыл ее своим ключом, закрылся в ней, вынул из ларя со льдом, осторожно, чтобы не запачкать, манжет, два увесистых балыка, запаковал их в газетную бумагу, аккуратно перевязал веревочкой и отложил в сторону. Затем в соседней комнате проверил, на месте ли его летнее пальто на шелковой подкладке и шляпа, и лишь после этого проследовал в кухню, где повар старательно разделывал обещанные гостям пиратам филейчики. Нужно сказать, что странного или загадочного во всех действиях Арчибальда Арчибальдовича вовсе не было, и странными такие действия мог бы прочесть лишь наблюдатель поверхностный. Поступки Арчибальда Арчибальдовича совершенно логически вытекали из всего предыдущего. Знание последних событий, а главным образом феноменальное чутье Арчибальда Арчибальдовича, подсказывали шефу грибоедовского ресторана, что обед его двух посетителей будет хотя и обилен и роскошен, но крайне непродолжителен. И чутье, никогда не обманывающее бывшего флебусьера, не подвело его и на сей раз. В то время как Коровьев и Бегемот чокались второй рюмкой прекрасной холодной московской двойной очистки водки, появился на веранде потный и взволнованный хроникер Боба Кандалупской, известный в Москве своим поразительным всеведением, и сейчас же подсел к Петраковым. Положив свой разбухший портфель на столик, Боба немедленно всунул свои губы в ухо Петракову и зашептал в него какие-то очень соблазнительные вещи. Мадам Петракова, изнывая от любопытства, и свое ухо подставила к пухлым масляным губам Бобы, а тот, изредка воровски оглядываясь, все шептал и шептал, и можно было расслышать отдельные слова, вроде таких, как «клянусь вам честью», на садовый. Боба еще больше снизил голос: «Не берут пули, бензин, пожар, пули». Вот этих бавронов, которые распространяют гадкие слухи, в негодовании несколько громче, чем хотел бы Боба, загудела контральтовым голосом мадам Петракова. Вот их бы следовало разъяснить. Но ничего, так и будет, их приведут в порядок. Какие вредные враки! «Какие же враки, Антонида Порфирьевна!» — воскликнул огорченный неверием супруги писателя Боба и опять засвистел. «Говорю вам, пули не берут, а теперь пожар. Они по воздуху, по воздуху!» — Боба шипел, не подозревая того, что те, о ком он рассказывает, сидят рядом с ним, наслаждаясь его свистом. Впрочем, это наслаждение скоро прекратилось. Из внутреннего хода ресторана на веранду стремительно вышли трое мужчин с туго перетянутыми ремнями талиями, в крагах и с револьверами в руках. Передний крикнул звонко и страшно: «Не с места!» И тотчас все трое открыли стрельбу на веранде, целясь в голову Коровьеву и Бегемоту. Оба обстреливаемые сейчас же растаяли в воздухе, а из примуса ударил столб огня прямо в тент. Как бы зияющая пасть с черными краями появилась в тенте и стала расползаться во все стороны. Огонь, проскочив сквозь нее, поднялся до самой крыши Грибоедовского дома. Лежащие на окне второго этажа папки с бумагами в комнате редакции вдруг вспыхнули, а за ними схватило штору, и тут огонь, гудя, как будто кто-то его раздувал, столбами пошел внутрь теткиного дома. Через несколько секунд по асфальтовым дорожкам, ведущим к чугунной решетке бульвара, откуда в среду вечером пришел непонятый никем первый вестник несчастья Иванушка, теперь бежали недообедавшие писатели, официанты, Софья Павловна, Боба, Петракова, Петраков, заблаговременно вышедший через боковой ход, никуда не убегая и никуда не спеша, как капитан, который обязан покинуть горящий брик последним, стоял спокойный Арчибальд Арчибальдович в летнем пальто на шелковой подкладке с двумя балыковыми бревнами под мышкой.